Иду я один день с работы, в очередной раз обчитавшись дневника Тернера, ну, мимо помойки. Все, помойка, опять какой-то строительный мусор накидан в нее, какие-то фанерки, картонки, говно всякое, пенопласт. Там стоит контейнер восьмикубовый, забитый даже с горочкой. Ну, кого-то ремонт, как обычно, и еще не вывезли. Думаю, ну хорошо. Я для этих целей с собой зажигалку уже носил, все нормально было, предусмотрено. Очень удобно проходишь, чик, поджег немножко картона, все загорелось, прихожу домой, пока грею еду, смотрю в окно, все черным-черно. Уже не видно другого крыла дома. На улице и так темно, но вообще, блядь, просто фонарей не видно. Выглядывают точно, пенопласт дымит. Огонь, блядь, все копоть. Охуительно, все, ад и Израиль. Я что-то смотрю, любуюсь. Подъезжает пожарка, что-то. А, сначала менты подъехали. Пожарников ждут. Смотрю, несется хач через весь двор. А хач у нас жил во дворе такой, ну, при деньгах, скажем так, молодой хач. Несется через весь двор, летит прям по дорожке, думаю, смотри, не пизданись, думаю, ну куда бежит. Подбегает к гаражу, гараж прям стоит вплотную к этому контейнеру. От контейнера гараж должен был накалиться, и там внутри что-нибудь могло испортиться. Вот, а внутри что, стояла какая-то дорогая машина, Мерседес, хороший, новый, черный. Ну, естественно, там какая-нибудь хуйня для этого Мерседеса. Я не знаю, какой жар от горящей помойки. Пламя фонтаном. Короче, урбан подлетает судорожно, замок этот открывает, садится в машину. Выехал. Тут пожарники подъезжают, тушат помойку. Ну, и все счастливы и довольны. Я думаю, ага. Сейчас надо сделать следующее мероприятие. Подождать, пока помойка наполнится в следующий раз. Потому что, ну, ремонт там что-то длинный какой-то у кого-то был, там строительные материалы постоянно выбрасывают. Может, несколько ремонтов. Но суть в том, что этот контейнер наполнялся за 3 дня. А вывозили его раз в неделю. И он несколько дней стоял забитый доверху. План я рассказал деду. Дед пришел ко мне. Мы решили действовать так, чтобы наверняка и зафиксировать все на пленку. Значит, я сижу на балконе с видеокамерой. Все, установил ее, направил на эту помойку. Из окна выставил все, чтобы не спалиться, чтобы из окон меня не могли увидеть, только видеокамера торчит на штативе. Дед, одевший капюшон, ну, район-то не его, ему можно там все беспорядки учинять. Пошел, натянул во дворе на этой пешеходной дорожке, по которой должен бежать хач, когда все загорится, натянул проволоку. Натянул хорошо так, между этими заборчиками. Натянул, закрепил, забил замок спичками. Замок, который хач должен был открывать. Хорошо. Забил спичками замок. Потом пошел, поджег помойку. Обошел вокруг дома и вернулся ко мне. Сидим, смотрим. Пламя загорается. Все, вух. Пожар, блин. Горит. Ну, сейчас, что, приезжают менты какие-то. Люди ходят, репу чешут. Темно, все. У меня на камере ночная съемка, менты приехали, смотрят, ну как, а что сделать, может что, ну, украсть можно, менты любят такие дела. Ну, нечего, помойка горит, что-то там взяли они себе пожрать. Вот, тут хач летит хач через двор, летит, бам, споткнулся, упал, блин, руки ободрал головой об забор, все, блядь, встать не может, орет, все горит. Подъезжает пожарная охрана, начинают помойку заливать, тут воды у них нету, блядь, оказывается. Они шланги раскатали, воды нету, это пиздец, там орут, бегают, уехали. Хач поднялся, ползет к этой своей машине, пытается открыть замок, а его кто-то спичками забил, мы смеемся. Вообще нихуя не получается, вот. Помойка разгорается. Там какие-то бам-бам, какие-то банки с полироли начинают взрываться в этом, сука, в его гараже. Ну как охуительно. Вот. Ну, тут приехала пожарная машина все-таки с водой. Помойку затушили, к сожалению. Вот. Но, конечно, Мерседес пострадал. Мерседес пострадал благодаря замечательной книжке «Дневник Тёрна». Теперь всем рекомендую эту книжку читать.